Глава четвертая. Ночь. И день прошел, день забот, тревог и горя. Настала ночь. Ночь вначале пошла по низинам, по оврагам, по болотам, по мхам. В Лихово она пришла поздно. Лихово лежала на холмах. Долго еще в сумраке маячили белые башенки костела, и долго еще светился церковный крест, отражая вечернюю поздную зарю. Потом издалека, с болот, на Лихово надвинулась хмара, мрак, такой густой и тяжелый, что Самсон испугался. Самсон открыл глаза, посмотрел, и вот рядом рукой достать от самого неба до самой земли стоит черная стена. Самсон глянул вверх и от страха даже заикаться стал. Господи! Над самой головой, ну, встать, ежели, так шапкой упрешься. Висит черный потолок, глухой, непроницаемый, будто каменный. Свободного места осталось, дай бог, сажень. Шаг влево, шаг вправо, с пол аршина вверх. И в этом стиснутом пространстве до того было душно, что сердце стучало, как молот. Самсон со сна-то не понял, не поверил в эту стену, в этот потолок. Наваждение, марево. Он снял шапку, перекрестился, трижды плюнул. Аминь, рассыпься. И во ведь сила какая в святом слове. Стена вдруг раскололась поперек, и в расщелине остро, как нож, полыхнула зарница. Тут-то Самсон догадался, что это все значит. «Да рябиновая ж ночь!» — пробормотал он. «Да это ж хмара!» Встал и поплелся до дому за рогожи. Что иному человеку зонт, то Самсону была рогожа. В солнце тень, в дождь навес. Страшно это дело, рябиновая ночь. Примечание. Рябиновая ночь. Так у белорусов называется ночь – зарницами и грозой. То же, что у русских воробьиная ночь. Первоначальная форма – рябиная ночь, то есть рябая, пестрая, от вспышек молнии. По белорусским поверьям, рябиновая ночь наступает около Успения, 28 августа. И считается одновременно и временем разгула нечисти, и временем, когда гром и молния убивают нечистую силу. Конец примечания. Перед тем неделя, а то и две недели, стоят знойные душные дни. Небо мутнеет, трава вянет, блекнет. Дымится болото. В самый же канун рябиновой ночи такая наступает жара, что человек с ног валится, скотина не ест, не пьет, мычит тихонько, а собака, высунув язык, бегает от подворотни к подворотне, хвост столбом, на губах пена. К вечеру надвигается туча, медленно ползет громадина, гора, полыхают зарницы, глухо грохочет гром, веет южный ветер, правнук Самума, Земля под ногами злая, кусачая, жжет, как огонь. А туча все ближе, а гром все оглушительней. И видишь, уже не зорницы, молнии режут небо от края до края, сверху донизу. И слышишь, уже вся туча ревет. И вдруг в ослепительном блеске, в оглушительном грохоте ливень, потоп. В такую-то ночь, хорошо захлопнув ставень, лечь пораньше в постель, накрыться с головой легкой простыней и уснуть. За окном гроза, ливень, блещет молния, гремит гром, а ты лежишь, спишь, храпишь негромко, урчишь, что медведь в лесу. А утром, часу в шестом, проснулся, открыл окно, и видишь, ни дождя, ни туч, все миновалось. Небо синее, земля цветет, а на дереве сидит птица, славка пестрогрудая. Она распушила хвост, сушит его на солнце, и поет, заливается. Но легко сказать «спи», когда спится. А вот лиховцы до того за день измотались, до того издергались, что не могли сейчас уснуть никак. Уж они и ворочались, и чесались, и стонали. Уж они кого хоть готовы были обругать, и мать, и отца. Чего ворошишься, спать не даешь? Грубо кричал отцу сын. Примечание. Ворошишься, ворочаешься. Диалект. А сна не было, а сон не шел. И это сейчас, когда на дворе еще тихо, не гудит и не гремит, лишь одни зорницы полыхают. Каково же будет через час, Господи Боже! В эту ночь только двое в Лихове спали. Спали крепким сном, непробудным. Лавочник Миркин и ткач Кривошей. Нех лежал на полу, ни в доме, в чулане. Тут было тихо и темно. Никто над Нехом не читал псалмов. Никто у его изголовья не зажег свечи. Лежал не покойник, лежал отщепенец, богохульник, Эпикейрус, ведь он что наделал-то, Нех? Господь при рождении дал ему в руки тонкую нить жизни. Ее надо было вытянуть, распутать до конца, а Неху нить показалась не нитью, а шершавой вожой, бурлацкой лямкой, хомутом. Он не стерпел, он обрубил ее посередине и разом потерял все — жизнь земную и жизнь вечную. Он был вдвойне мертвец, снег. Он совершил двойное убийство — убил тело и убил душу. Куда ей теперь душе-то? В рай, как бы не так, за версту не подпустят. Да, сгубил себя Нех, что говорить. А в чулане сыро, темно. Вокруг по полу, по стенам шныряют пауки, мокрицы, членистоногие, членистогрудые, погонь склизкая. Мразь, гнусь, наскакивают друг на друга, пожирают друг друга, и никакого им дела нет до того, что и кто тут лежит. Картопа так картопа, нех так нех. От неха недалеко и не близко, в кривом и грязном переулке, в доме без окон на улицу, под божницей на столе лежит Афоний, Афоня, Афонька, друг сердешный, чудак, сновидец. Принарядили его Афоню, как на свадьбу, как жениха. На плечах новый пиджак, на ногах новые штиблеты, а лицо строгое, тонкое, красавец мужик. Он один. Глашу и Федьку приютили соседи, накормили, уложили. Никого в доме нет. Афоня спит, спит Афоня и снов не видит. Эх ты, Афоня, Афоня, все годы только и жил, что с нами. И видится это мне, будто эта лестница стоит. И видится это мне, будто эта хата стоит. Так изо дня в день. И то, что ж еще у него хорошего было, а как вот дошел до последней черты, тут-то и оказалось. Ничего нету, ни лестницы, ни хаты. Все отняли, и дыхание, и сны. Лежит Афоня, спит, а над ним в божнице неярко мерцает свеча. По столу торопливо бежит таракан. Он видит Афоню и останавливается. Чудно ему, таракану, запечному жителю, не понять ни шиша, что это, человек или не человек. Если человек, то почему не дышит? Если не человек, то почему штиблеты на ногах? И не знает он, это, что лежит вот, можно это тронуть, или оно само может тронуть, да так, что дух вон. Таракан, не мигая, глядит в лицо покойнику, лицо белое, суровое, и, шевельнув усами, таракан бесшумно удаляется прочь. Лучше не трогать, но его. Только эти двое и спят, а другие не спят, другие маются. Не спят лопухинские, они как засели с утра, так и сидят по сей час у Афони во дворе на горке. Сидят, пьют. Не счесть, сколько они уже бутылок опорожнили. Да и считать-то, пожалуй, не бутылками надо, ведрами. Но не пьяны. Душа, когда она болит, много требует вина. Заливаешь, заливаешь, а жжет. Нет, не пьянели лопухинские. Разве что молчаливее они делались, сумрачнее. А над ними низко, но встать, ежели так шапкой упрешься, висят тучи, а перед ними прямо, ну, в аккуратно супротив, открытая дверь и красноватый отсвет огня на пороге. Там внутри, перед образами, горит свеча и капает воск с лампады на стол. Иногда в торжественной тишине Этот или тот из Лопухинских встанет, пройдет в дом и, молча склонив на грудь кудлатую голову, руки по швам по-солдатски, а в руке шапка, постоит подле Афони, погрустит, и опять на двор, и опять к бутылке водку дуть. Наконец Тит сказал: «Сховаю-то, когда и не знаешь». В ответ Ермил мрачно буркнул: «Не гуди». Выпил, крякнул и опять выпил. Не спит и Агей. Он сидит, скрючившись на крыльце своего дома. Он сопит и скулит, а мочальная бородка вся мокрая от слез. Несчастный сегодня выдался день для Агея. Утром прибежал в шинок, а шинкарь, гнида, за место стопки фигу под нос, деньги на бочку. Спер тогда Агей у Ниловны полушалок и пропил. Верно, был грех, пропил полушалок. Но скажи ты, пожалуйста, что еще было делать? Не топить сожну. А Ниловна паскуда, как схватилась полушалка, так закричала, закричала, затопала, а потом прискакала в шинок, сгребла супруга за волосья и ну таскать, ну мотать, всю душу вымотала. Эх ты! Агей воет, скулит и кулаком трет мокрые щеки и нос. Не везет ему чего-то Агею. Всю жизнь с таких вот годов только и видит, что горе да лихо. Да другого-то он и не ждет. Чего ждать-то, что Ниловна околеет? Не дождешься, здоровая баба, кобыла, холера ее бери. Нет, впереди одно только маячит — могилка и осиновый крест на могилке. Агей, не оборачиваясь, стучит локтем в дверь. Робко стучит, виновата. «Пелагея! Пашка, открой!» Полыхают зарницы, по небу перекатывается гром. Быть грозе, Агей боится грозы. «Пелагея, Пашка!» Но за дверью тихо, ни звука. Агей знает, спит Ниловна, а когда Ниловна спит, ее не разбудишь. А разбудишь, если тоже радости мало. Выругается и на другой бок перевернется, а не откроет ни в жизнь. Паскуда баба, гадюка. И Халабис не спит. Этот рыжебородый вор и философ, блюститель устоев, покажем вам хворобы бунтовать, ноги выдернем. Занят сейчас делом, бакалейную лавку чистит. Впрочем, нет, не так. Пока еще не чистит, пока еще замки взламывает. И вот что удивительно, открыто ведь пес взламывает, будто ему сам хозяин поручил снять замки. Гремит и стучит, что кузнец в кузне. Черт знает что, вор ведь, тать ведь, сукин сын. Ему по всем законам, человеческим и божеским, полагается не шуметь, краса тайком да тишком. А он что делает? Стучит, грохочет и на помощника, на горбуна покрикивает. «Ты что даешь-то, чурбан? Клещи дай!»